Какая могущественная ци. Пенхуан, Санхуан, Юйхуан и остальная толпа Чжаньхуаней тоже невольно отступили назад, и были очень сильно напуганы. Что же в конце концов за вещью является этот меч, что неожиданно обладает такого рода страшной силой? Говорят, этот меч Ечен добыл на 9 уровне башни запретной земли человеческих душ, однако они никогда не видели, что Ечен по-настоящему его использовал. Толпа людей предполагали, что этот меч одно очень неплохое оружие, однако они никак не могли бы подумать, что он обладает такого рода страшной силой. Один удар меча прошелся, и более 10 Чжаньхуаней и еще несколько тысяч Даосюаней были ликвидированы всего лишь блеском меча. Этот меч на самом деле очень необыкновенный. Большая половина людей в черном на границах Чжаньхуан была ликвидирована, и остались лишь те, кто окружал толпу Чжаньхуаней военного отдела Звездного моря. У них не было возможности спуститься вниз и атаковать Ечена и Дань Тайлин. После того, как этот удар мечом вышел, то тут же раздался звук дзин. Ечен двумя руками держал меч, а потом вставил его в землю, опирался на него, и очень часто и тяжело дышал. Этот удар мечом уже полностью осушил его тело, и не оставил даже немного физической силы, но к счастью этот меч был намного могущественнее, чем он себе воображал, и смог ликвидировать всех людей в черном на границах Чжаньхуан. Метательный нож непрерывно выпускал Сюань Ци и с быстрой скоростью заполнил Даньтань. Этот меч помог Ечену еще более глубже осознать могущественность меча Тени Сумерек. Это еще Ечен не выпустил всю силу меча Тени Сумерек, да он даже не выпустил 1/10 часть могущества этого меча, однако его сила неожиданно уже достигла такой пугающей степени. Владыка звезды Син Сюан сказал, что меч Тени Сумерек может стереть с лица земли целую звезду. По-видимому, это вовсе не пустые слова. Именно в тот момент, когда Ечен активировал метательный нож в своей голове и наполнял Даньтань, неожиданно скоп еще более могущественной дьявольской ци начал накрывать все небо. Ечен мгновенно поднял голову, и тут же увидел, как внутри запрета на небе появилась одна большая дыра, а затем внутри густых темных туч появилась одна дьявольская рука, которая, заслоняя небо и подавляя, опускалась вниз. Глава 679. Никому нельзя заходить внутрь. Та огромная рука была черная, словно смола, и когда она появилась, то весь воздух внутри запрета словно застыл. Затем скоб за скобом страшной подавляющей силы начал опускаться вниз. Бах! Та огромная рука, подавляя, опускалась вниз. Находящиеся в небе те люди в черном и культиваторы военного отдела Звездного моря один за другим не смогли выдержать эту страшную силу давления, и словно проливной дождь падали на землю. Бах, бах, бах. Когда они падали на землю, то в земле сразу же образовывались одна за другой дыры. Та огромная рука сразу же подавляя направилась в местонахождение Ечена и Дань Тайлин. Ечен ощутил, что словно на его тело поставили груз весом в несколько сотен тысяч дзиней, и ему было сложно сделать даже шаг. В эту минуту глаза Ечена были багряно-красными, и в них промелькнуло сильное желание убить. Он пришел в сильную ярость. Дань Тайлин сейчас беременная, и если в этот момент она будет подвергаться такого рода сильному давлению, то с ней может что-то случиться. Ечен готов был взорваться от ярости, изо всех сил активировал метательный нож в своей голове, и в его тело нахлынуло еще больше Сюань Ци. Потом он яростно взмахнул мечом Тени Сумерек. Уничтожить. Ечен взмахнул мечом Тени Сумерек и направился атаковать ту огромную страшную руку в небе. В эту минуту в голове Ечена была только лишь одна мысль – разрезать ту огромную руку. Переоцениваешь свои силы. В небе над военным отделом Звездного моря внутри этих мрачных туч раздался один мрачный голос, который говорил с пренебрежением. Когда Ечен и остальные внизу услышали этого голос, то им казалось, словно это был голос, подобный раскату грома. Та огромная рука направилась, чтобы схватить Ечена, и Ечен сразу же ощутил тот скоб страшной силы давления. Это несомненно была сила на границах Шишень. Пусть даже если реальная сила Ечена ничем не уступала простому культиватору на границах Чжаньхуан 3 уровня сложности, и что активировав меч Тени Сумерек он мог уничтожить сразу более 10 Чжаньхуаней, однако разница с границами Шишень была очень большой, это был вовсе не один уровень. Ечен ощутил, что та огромная рука была словно бесчисленное количество гор, которые подавляя опускались на него, и готовы были раздавить его в мелкий порошок. Неужели он умрет здесь и сейчас? Если он умрет, то что тогда будет с Дань Тайлин и их ребенком? В сердце Ечена увеличивалось глубокое нежелание мириться, Пусть даже если эта страшная сила давления готова была уже вот-вот разорвать его тело, однако он, стиснув зубы, сконцентрировал вокруг тела несколько десятков метательных ножей из сюаньцы, и блеск меча тени сумерек тоже внезапно увеличился. Ечен уже решил, что пусть даже если он сейчас умрет в сражении, но все равно должен нанести максимальный удар по этой огромной руке, пожалуй, пусть даже если 9 звезд внутри его тела взорвутся, Ечен все равно не будет сожалеть. В эту минуту, внутри здания внизу Дань Тайлин подняла голову и смотрела на Ечена. Она понимала, что Ечен уже приложил все свои силы, она слегка гладила свой живот и думала, что во всяком случае она должна будет защитить их ребенка. «Дай Тай, если на самом деле положение будет безвыходным, и нашего ребенка не станет, главное, чтобы с тобой все было хорошо». Душа Ечена сквозь это страшное давление передала сообщение Дань Тайлин. Ечен на сердце горевал, но с быстрой скоростью сливался с ци меча тени сумерек. Под этим страшным давлением в голове Ечена мелькала одна сцена за другой, эволюция звездного неба, воины, эволюция разных родов, и также сцены воспоминаний с Дань Тайлин, Алиар, Билин, капля за каплей погружались внутрь меча тени сумерек. Именно в тот момент, когда Ечен взмахнул мечом и хотел противостоять той дьявольской руке, в отдаленном месте вокруг запрета военного отдела Звездного моря неожиданно промелькнул силуэт, а потом он появился внутри запрета. Он был одет в белую одежду, которая развивалась по ветру, и у него были своего рода равнодушные манеры. Внешний вид был очень выдающимся, этим человеком был Нань Гунцзе. Та дьявольская рука остановилась, и в небе на запрете раздался один мрачный голос, который спросил: «Как ты зашел?» Нань Гунцзе смотрел холодным взглядом, затем равнодушно сказал: «Тебе незачем знать, как я вошел». Он взглянул разок на Ечена и сказал: «Я пришел помочь тебе, Лонг Ди уже в скором времени прибудет сюда». Услышав слова Нань Гунцзе, сердце Ечена сразу же намного успокоилось. Эта огромная рука принадлежала культиватору на границах Шишень, и он уже полагал, что ему и Дань Тайлин все же будет очень сложно убежать, но сейчас Нань Гунцзе сказал, что Лонг Ди в скором времени прибудет. Остается только лишь дождаться Лонг Ди, и тогда эта смертельная угроза сразу же устранится. Два Чжань Хуаня еще осмеливаются передо мной вести себя заносчиво. Та дьявольская рука продолжила, подавляя опускаться на Ечена, и каждый раз сила давления на тело Ечена увеличивалась в несколько раз. Всего лишь границы Шишень один уровня сложности. Нань Гунцзе равнодушно смотрел на скоп темных туч на небе, и в глазах промелькнули лучи, которые словно были реалистичными, затем он прокричал: «Однако позволь мне посмотреть, кто является передо мной». Словно забеспокоившись о том, что Нань Гунцзе сможет разглядеть его насквозь, те темные тучи стали еще более гуще, а мрак более плотно заслонял все небо. «Ищешь смерти?» — раздался один яростный и тихий голос, затем дьявольская рука переместилась и хотела полностью накрыть Нань Гунцзе. Брови Нань Гунцзе немного приподнялись, затем он задействовал мысль, и в его руке уже появился один синий меч Юй. Этот синий меч Юй светился ярким жемчужным блеском, и эти поглощающие синие лучи меча придавали еще более непринужденный вид Нань Гунцзе. Вокруг тела Нань Гунцзе с быстрой скоростью появилось много формаций печати, затем одна за другой нить силы пространственно-временного узорчатого пути циркулировала вокруг, и в небе неожиданно сформировалась одна огромная формация мечей, где 10 тысяч мечей летели близко друг к другу и излучали блеск мечей, который ослеплял глаза. Нань Гунцзе держал в руках синий меч Юй, слегка прокричал, затем направился на огромную руку в небе. «Сау, сау, сау». Плотный дождь из мечей сразу же направился на дьявольскую руку. «Хаэм». В воздухе под запретом раздался легкий звук ухмылки, затем раздался мрачный голос. «Ничтожная формация мечей еще осмеливается ранить меня, вы все умрете». Тут же можно было увидеть, как вокруг той огромной руки появился один плотный защитный слой из сюаньцы, и эта огромная рука направилась подавить Ечена и Нань Гунцзе. Нань Гунцзе тем не менее не изменил выражение лица, и вокруг его тела с быстрой скоростью начала циркулировать сила пространственно-временного узорчатого пути. Меч Юй в его руках начал излучать еще более яркие лучи света, и те острые мечи в небе с быстрой скоростью направились лететь на ту огромную руку. Тут же раздались звуки дун, дун, дун, и можно было увидеть, как те острые мечи насквозь прокололи внешний защитный слой из сюаньцы той огромной руки, и на огромной руке остались порезы от мечей. Один из этих острых мечей быстрее всех полетел вперед, потом пу, раздался звук, и этот меч отрезал один палец на этой огромной руке. В небе над запретом тут же начали раздаваться мучительные крики. Хозяин этой огромной руки никак не ожидал, что Наньгун Цзэ неожиданно так деспотично и яростно будет его атаковать. Всего лишь один Чжань Хуан и неожиданно смог осмыслить силу пространственно-временного узорчатого пути. «Кто ты такой в конце концов?» В небе над запретом раздался очень яростный голос, очевидно, что он был готов взорваться от ярости. Та дьявольская рука неожиданно увеличилась, затем превратилась в острые когти и направилась атаковать вниз. Тело Наньгун Цзэ немного отступило назад, вокруг его тела появился один огромный защитный щит, и этот щит был полностью сконцентрирован из Сюань Ци, он сиял ослепляющими лучами света, и на нем циркулировали таинственные печати. Эти острые когти атаковали очень стремительно, и вмиг ударили по щиту, после чего защитный щит раскололся на мелкие кусочки. Наньгун Цзэ все же был одним Чжань Хуанем, и его разница с культиватором на границах Шишень была очень большой, однако пусть даже если так, то он по-прежнему не суетился. Несмотря на то, что защитный щит из Сюань Ци был разломан на мелкие кусочки, однако тело Наньгун Цзэ было целым и невредимым, а затем он поспешил укрыться от атаки дьявольской руки. Наньгун Цзэ привлек внимание хозяина дьявольской руки, благодаря чему давление в сторону Ечина намного облегчилось. Уничтожить. В тот момент, когда давление на тело Ечина уменьшилось, то он сразу же завращал 9 звездных навыков, и меч тени сумерек в его руках неожиданно выпустил блеск, и блеск меча длинный несколько тысяч метров направился разрезать ту дьявольскую руку. Словно занавес, медленно застилающий небо, тот блеск меча покрывал все мраком. Блеск меча тени сумерек порезал по дьявольской руке, и в самом начале не было никакой реакции, однако в скором времени на этой руке появилось очень много тонких трещин, откуда начала просачиваться черная кровь. В небе над запретом раздавались яростные крики ужаса. «Вы вдвоем запомните одно, я несомненно убью вас», — раздавался свирепый голос, в котором было бешеное желание убивать. Та дьявольская рука была отрезана мечом тени сумерек, и потеряв опору, она с быстрой скоростью падала с неба вниз, однако еще даже не упав на землю, она уже исчезла в воздухе, не оставив от себя и следа. Наньгун Цзэ слегка удивленным взглядом посмотрел на Ечина, словно был удивлен той силе меча тени сумерек в руках Ечина, однако сразу же восстановил свое равнодушное выражение лица. Небо по-прежнему было накрыто темными тучами, и тот запрет, накрывающий военный отдел Звездного моря, тоже не исчез. Казалось, что противник не хотел сдаваться и уходить. «Большое спасибо!» Ечен сложил руки в знак почтения и сказал Наньгун Цзэ. В эту минуту он уже еле стоял на ногах, потому что этот последний удар уже растратил всю энергию его тела, и он держался только лишь благодаря метательному ножу в его голове. «Не нужно благодарить меня, ты все же поспеши вниз!» Наньгун Цзэ немного улыбнулся и с прекрасными манерами сказал: «Здесь есть я». Ечен до глубины души взглянул на Наньгун Цзэ и немного кивнул головой. На этот раз, если бы Наньгун Цзэ не помог, то сложно себе представить, какие бы были последствия. Несмотря на то, что его последний удар смог ранить хозяина дьявольской руки, однако до этого он несомненно не смог бы создать такого рода результат, как только что. Он стремительно полетел вниз и, используя душу, осмотрел разок Дань Тайлин. К счастью, с Дань Тайлин все было в порядке, после чего сердце Ечина наконец немного успокоилось. Однако в эту минуту на лице Дань Тайлин было очень мучительное выражение лица, ведь та могущественная сила давления все же оказала на нее сильное влияние, а их ребенок уже хотел родиться. Ечен поднял голову, смотрел на небо, и в его глазах промелькнула горечь. Наньгун Цзэ сказал, что Лонг Ди уже скоро должен прибыть, однако он не знал, была ли это правда, или же это было сказано, чтобы запугать противника. Хозяин дьявольской руки словно не хотел отступать. Он защищал вход в ту комнату, затем повернул голову, и они с Дань Тайлин посмотрели друг на друга. Несмотря на то, что никто из них ничего не говорил, однако только лишь по одному взгляду, каждый из них знал, о чем они думают. Ечен крепко сжимал в руках рукоятку меча тени сумерек и безумно активировал метательный нож в своей голове. Затем скоб за скобом Сюань Ци бурля наполняли его дантень. Ему необходимо максимально быстро восстановиться. Подняв голову и смотря на Наньгун Цзэ, который сконцентрированно стоял в воздухе, Ечен думал, что если Нань Гунцзе начнет сражение с хозяином дьявольской руки, то он несомненно придет ему на помощь. Неважно, какое же все-таки было положение у Нань Гунцзе, и какое у него было прошлое, однако после сегодняшнего события Нань Гунцзе уже стал для Ечена другом. Именно в этот момент Пэн Хуан, Цан Хуан, Юй Хуан, три Чжань Хуаня отбили противников, которые их окружали, и стремительно полетели вниз. «Как себя чувствует Дань Тайлин?» Юй Хуан с беспокойством спросил у Ечена. Дань Тайлин была беременна, и к тому же только что прошла через это страшное давление, скорее всего у нее могли возникнуть какие-нибудь проблемы. «Мы зайдем и посмотрим», — сказал Пэн Хуан, и хотел войти внутрь комнаты. Ечен достал меч Тени Сумерек, затем преградил им путь Пэн Хуану, и пристально смотря на Пэн Хуана равнодушным голосом сказал: «Сейчас никому нельзя заходить внутрь». Глава 680. Атака Лонг Ди. Выражение лица Пэн Хуана сразу же стало мрачным, и он равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Ечена, затем яростным голосом сказал: «Что ты этим хочешь сказать?» «Ничего не хочу сказать, это дело касается безопасности Дань Тай, поэтому вы не можете войти, иначе не удивляйтесь моей невежливости». Ечен говорил и не двигался с места, а блеск меча Тени Сумерек был таким поглощающим, словно мог в любое время яростно атаковать. Люди в черном неожиданно атаковали военный отдел Звездного моря, и это дело было немного подозрительным. Есть большая вероятность, что кто-то из военного отдела Звездного моря действовал сообща с предками дьявола. В этот момент Ечен ни в коем случае не мог позволить кому-либо из людей военного отдела Звездного моря приблизиться к Дань Тайлин. Это военный отдел Звездного моря, и Дань Тайлин является человеком военного отдела Звездного моря. Ты не можешь вести себя так заносчиво. Пэн Хуан сказал резкой речью, выражение его лица было наполнено яростью, словно его оскорбили, и он все равно продолжил прорываться вперед. Ечен больше не стал говорить и слова, а просто пристально смотрел на Пэн Хуана, вливал ци 9 заездных навыков внутрь меча Тени Сумерек, и думал, что если Пэн Хуан сделает еще хоть шаг вперед, то он сразу же его атакует. Ощутив одну за другой мрачную тень, которая кружилась вокруг тела Ечена, мышцы на лице Пэн Хуана начали немного дрожать, а в глазах промелькнуло немного волнения. В итоге он все не осмелился продолжать прорываться вперед, а сделал несколько шагов назад. Только что он все же видел могущество меча Тени Сумерек, и пусть даже если это был он, все равно не осмеливался ему противостоять. «Пэн Хуан, оставь, он ведь просто заботится о Дань Тайлин», — Юй Хуан говорил, успокаивая Пэн Хуана, затем немного улыбнулся Ечену. Юй Хуан и Цан Хуан самостоятельно отошли и встали в отдаленном месте, принимая меры предосторожности против людей в черном. Пэн Хуан взглянул разок на Ечена, в его глазах промелькнула лютая ненависть, затем он повернулся и ушел, затем встал рядом с Юй Хуаном и Цан Хуаном. Увидев, что Пэн Хуан и остальные отошли, в глазах Ечена появились мысли об убийстве. Если Пэн Хуан и остальные захотят ворваться в комнату, то Ечен не посмотрит на то, кем они являются, и несомненно сразу же их убьет. Наверху на запрете по-прежнему время от времени спускались люди в черном на границах Чжаньхуан, однако все до единого были убиты Нань Гунцзе. Культивирование Нань Гунцзе уже достигло границ Чжаньхуан 5 уровня сложности, и эта скорость культивирования была прямо-таки изумительной. К тому же пусть даже если это были культиваторы такого же уровня, все равно не могли быть достойными соперниками для Нань Гунцзе. Его выражение лица было спокойным и равнодушным, словно, как у хорошо подготовленного убийцы, он убивал людей свободно и с быстрой скоростью, а брызги крови от этих людей в черном словно были прекрасным искусством. Ечен поднял голову и видел легкое и непринужденное выражение лица Нань Гунцзе, который непрерывно убивал людей в черном, и ему вообще не было необходимости помогать. Выражение лица Нань Гунцзе, его манеры, все было очень похоже на владыку звезды Син Сюана, которого Ечен встречал на 9 уровне запретной земли человеческих душ. Син Сюан, будучи владыкой звезды, обладал такими непревзойденными манерами, но почему Нань Гунцзе был таким? Ечен все больше и больше считал, что Нань Гунцзе как-то связан с владыкой звезды Син Сюанем. Может ли быть, что Нань Гунцзе потомок Син Сюана? Этот вопрос скорее всего нужно будет задать как-нибудь, когда после этого события представится удобная возможность. Пэн Хуан время от времени поворачивал голову и смотрел на Ечена, где он видел, что у Ечина в руках по-прежнему был меч тени сумерек, и он не расставался с ним даже на минуту. Если судить о реальной силе, то Пэн Хуан намного превышает Ечина, однако в руках Ечина находится меч тени сумерек, и это все же наводит на него глубокий страх. До настоящего момента еще не было ни одного Чжань Хуана, который смог бы противостоять удару меча Ечина. Ечен равнодушным взглядом осмотрел Пэн Хуана, и его взгляд был острым, словно нож. Несмотря на то, что он не мог определить, кто именно внутри военного отдела Звездного моря вступил в заговор с предками дьявола, однако ради безопасности Дань Тайлин и ребенка он воспринимал всех людей военного отдела Звездного моря за своих врагов. Военный отдел Звездного моря, и что с того? Если хоть волос упадет с головы Дань Тайлин или его ребенка, то пусть весь военный отдел Звездного моря даже не мечтает спокойно жить. Ведя ожесточенный бой, Нань Гун Цзэ неожиданно что-то ощутил, поднял голову и сосредоточенно смотрел наверх. У Ечина тоже появилось немного плохого предчувствия. Он посмотрел на небо, которое было накрыто темными тучами, и оттуда смутно доносился рев зверя, словно что-то уже вот-вот появится перед их глазами. В этом скопе темного тумана была своего рода особенная закономерность, словно образовывалась одна огромная формация. Скоп Ци, способный уничтожать миры, ударил в лицо, и неважно был ли это Нань Гун Цзэ, Ечен или же Пэн Хуан, у всех у них застыло дыхание, и это дьявольское Ци, словно десятки миллионов хирургических иголок вонзались со всех сторон в их тела, вызывая сильную боль. На лице Нань Гун Цзэ не было ни капли паники, и он смотрел на небо и думал: Лонг Ди, должно быть, уже ощутил, древний город Тяньюань, дворец Чжань Хуни. Отец, у меня неожиданно появилось плохое предчувствие, словно что-то произошло. Тэн Юн смотрел на Лонг Ди, который сидел, поджав ноги на главном месте в зале дворца Чжань Хуани, и сморщив брови говорил. Лонг Ди открыл глаза и, немного кивая головой, сосредоточенно говорил: у меня такое же предчувствие, как у тебя, только лишь не знаю, где именно произошло что-то неладное. Я только что проверил все в направлении гнезда предков дьявола, и все 9 предков дьявола не предприняли каких-либо действий. Однако у Лонг Ди было чуткое ощущение, и он смог ощутить немного дьявольской ци. Может ли это быть материк Тяньюань? Немного нерешительно сказал Тэн Юн. На материке Тяньюань есть защитный барьер, и предки дьявола ни в коем случае не смогут его прорвать. К тому же, если бы что-то случилось, то те Чжань Хуани несомненно сразу бы передали новости по кристаллу Звездного Камня, связавшись со мной, сказал Лонг Ди. Несмотря на то, что он так говорил, однако ради безопасности, его мысль все же направилась осмотреть материк Тяньюань. На материке Тяньюань все было спокойно, в суде Дао, в 18 военных отделах, в каждом духовном направлении не возникло никаких проблем. Лонг Ди осмотрел военный отдел Звездного моря и увидел, что там сияло яркое солнышко, все было очень спокойно. Все ученики военного отдела Звездного моря, также, как и всегда, сосредоточенно культивировали, а Ечен вместе с Дань Тайлин прогуливался по саду, все было очень спокойно. А Лонг Ди неожиданно ощутил что-то неладное. На небе военного отдела Звездного моря смутно проявлялась небольшая трещина, несмотря на то, что это была всего лишь маленькая трещина, однако Лонг Ди все же отреагировал на нее. Это иллюзия. Какой заумный способ, чуть ли его не одурачили. Если бы не эта небольшая трещина, то эта магия смогла бы обмануть его взор. Неизвестно, кто именно оставил эту трещину, но к счастью, он смог создать небольшой разрыв на этой магии. Благодаря этой трещине наружу вышла дьявольская ци, и он смог ее ощутить. Именно в этот момент оставшиеся шишини тоже мыслью осматривали военный отдел Звездного моря. Лонг Ди, это ци предков дьявола. Военный отдел Звездного моря был атакован. Я уже знаю. В сердце Лонг Ди разгорелось пламя гнева. Предки дьявола неожиданно обманули его взор и внезапно атаковали военный отдел Звездного моря. Такое невозможно стерпеть. Если материк Тяньюань будет стерт с лица земли, то у них вообще не останется опоры. Лонг Ди правая рука выпустила удар ладони в сторону военного отдела Звездного моря, и одна огромная печать ладони с невероятным могуществом полетела в сторону военного отдела Звездного моря. Как только удар ладони вылетел, то он был с длиной и шириной в несколько метров, но чем дальше он летел, тем больше становился. Несколько десятков метров, несколько сотен метров, и в итоге та ладонь превратилась в вздымающуюся до небес огромную ладонь, и все места, где проходила эта ладонь, полностью рассеивали все облака. Та вздымающуюся до небес огромная ладонь направилась накрыть весь военный отдел Звездного моря, окружила ту магию и ударила по ней со всей силы. Ечен, Наньгун Цзэ и остальные люди внутри запрета противостояли той страшной дьявольской ци, и эта нить за нитью дьявольская нематериальная ци крепко-накрепко сковывала всех людей. Вокруг тела Наньгун Цзэ кружились формации мечей, а эта дьявольская ци непрерывно ударяла по формации, и на запрете мечей формации начали появляться небольшие трещины. Вокруг тела Ечена вращались 9 видов сюань ци, которые защищали его тело, однако он по-прежнему ощущал, как эти нити дьявольской ци непрерывно разъедают его. Несмотря на то, что 9 видов сюань ци могли с трудом устоять, однако он мог так продержаться совсем немного. В отдаленном месте Пэн Хуан, Цан Хуан, Юй Хуан и остальные тоже все проявили мучительное выражение лица, и каждый вращал свой метод, чтобы противостоять этой дьявольской ци. Ечен беспокоился о Дань Тайлин, поэтому использовал душу и осмотрел тело Дань Тайлин. Дань Тайлин в этот момент вращалась у Ань Ци системы воды и противостояла дьявольской ци. Тем не менее в этот момент можно было увидеть, как от ее тела неожиданно начали исходить лучи 9 видов сюань ци, оттеняя ее белоснежную кожу и придавая ей вид, словно как у богини. Все места, где проходили эти лучи 9 цветов, полностью расплавляли дьявольскую ци. На лице Дань Тайлин проявилось недоумение, как от ее тела могло появиться так много ярких лучей. Эта теплая энергия исходила из ее тела, но тем не менее это была не ее энергия. Неужели это их ребенок? Именно в тот момент, когда Дань Тайлин была нерешительна, она неожиданно увидела, что перед ее глазами появился один смутно видный призрак. Этим призраком была одна прекрасная женщина в возрасте примерно 30 лет, ее белая одежда разлеталась по ветру, она сконцентрированно стояла в воздухе, а ее выражение лица было красивым, ничем не уступавшим в красоте перед Дань Тайлин, вплоть до того, что от нее исходила божественная ци. Эта женщина так неожиданно появилась перед ней, к тому же в виде призрака, словно одна душа, у которой не было материального тела, в результате чего Дань Тайлин сразу же приняла меры предосторожности, завращала трезубец бога моря, после чего ледяная ци начала расползаться. «Не нужно волноваться, скоро уже прибудет человек, чтобы спасти вас». Та женщина немного улыбнулась и доброжелательно смотрела на Дань Тайлин, затем сказала: «Я, душа звезды Тянь Юань». Ци, исходящая от тела той женщины, вызывала у человека неописуемое чувство безмятежности, и эта энергия словно погружалась глубоко в сердце человека. Волнение Дань Тайлин постепенно успокоилось, она смотрела вперед и думала: «Это на самом деле душа звезды Тянь Юань? Душа звезды Тянь Юань, это женщина?» Душа звезды Тянь Юань слегка взмахнула своими тоненькими пальцами, и скоб за скобом чистой энергии звезды направился окружать тело Дань Тайлин. Она смотрела на большой живот Дань Тайлин, и немного улыбаясь сказала: «Мальчик, тебе нужно скорее вырасти, и только так ты сможешь защитить твоего отца и мать». Ощутив чистую энергию, которую в себе содержала эта звездная сила, Дань Тайлин молча поглощала ее, в результате чего боль от родов уменьшилась намного. Ее тело наполнилось скопом могущественной силы, и она снова ощутила свое культивирование, и оказалось, что ее культивирование снова прорвалось на 2 ступени вверх, достигнув границ Чжань Хуан 5 уровня сложности. Более важным было то, что жизненная ци ребенка внутри живота усилилась намного. Помимо души звезды Тянь Юань, больше никто не обладает такого рода удивительными способностями. Дань Тайлин только подняла голову, чтобы выразить благодарность, но тем не менее обнаружила, что душа звезды уже бесследно исчезла. Посмотрев на вход в комнату, она видела Ечена, у которого было мучительное выражение лица, однако он по-прежнему стойко держался и защищал вход в комнату, отчего на сердце Дань Тайлин увеличивалось трогательное чувство. Душа звезды Тянь Юань сказала, что скоро уже придет человек, чтобы спасти их. Это немного успокаивало сердце Дань Тайлин. Ечен увидел, что с Дань Тайлин все в порядке, и его сердце тоже упокоилось. Он ощутил, что та дьявольская ци уже постепенно проникала внутрь его тела, и как раз направлялась в сторону Даньтаня, где были 9 звезд. Глава 681. Есть шпион. Ечен использовал сюань ци и хотел преградить проникновение той дьявольской ци внутрь своего тела, как неожиданно ощутил, что внутри этой дьявольской ци словно содержалась своего рода особенная энергия. Сердце Ечена вздрогнуло, он думал, сможет ли он направить эту энергию в Даньтань, а потом использовать 9 звезд, Чтобы переработать ее, Ечен немного расслабил меры предосторожности и начал направлять одну нить дьявольской ци внутрь Даньтоня. Ечен не осмеливался сильно недооценивать эту силу, поэтому внимательно все ощущал. После того, как та нить дьявольской ци вошла внутрь Даньтоня, то на 9 звездах появилось немного черных следов, а его настроение стало неописуемо жестоким. Было своего рода желание заполучить все, и страстное желание заполучить могущественную силу. Такого рода эмоции словно влияли на его мысли. Ечен в сердце испугался, неужели это так же, как и душа может влиять на мысли других людей? Предки дьявола тоже могут использовать дьявольскую ци, чтобы повлиять на мысли других людей. Ечен сразу же завращал 9 звездных навыков и начал перерабатывать эту дьявольскую ци. Та нить дьявольской ци в скором времени исчезла, но Ечен тем не менее ощутил, что в Даньтоне, внутри 9 звезд появилось одно семя, и это семя было не материальным, а оно, только лишь опираясь на сюань ци, Ечена медленно пускало корни. Ечен испугался, неужели это и есть дьявольские семена предков дьявола? Какие страшные предки дьявола! Теперь ему нужно несомненно найти способ уничтожить это дьявольское семя, иначе Ечену останется только лишь себя убить. Но ни в коем случае нельзя позволить этому семени вырасти. Неизвестно, можно ли будет найти способ уничтожить это дьявольское семя. К счастью, это всего лишь один из двойников. Теперь, когда он будет противостоять предкам дьявола, то несомненно будет намного осторожнее, и ни в коем случае нельзя позволять, чтобы дьявольская ци проникла внутрь Даньтоня. Ечен посмотрел в сторону Пенхуана, Юйхуана, Цанхуана и остальных, и думал про себя. Если у предков дьявола есть такой метод, чтобы взять людей под контроль, тогда несомненно есть немало людей, в которых были посажены дьявольские семена. Если дьявольское семя проникло внутрь человека, то будет очень сложно избежать его влияния. Видимо, теперь нужно, чтобы каждый человек принял меры предосторожности и был очень осмотрительным. После того, как он вернется, то обязательно расскажет об этом соплеменникам, чтобы они ни в коем случае не подверглись этим коварным способам предков дьявола. Обычно, если дьявольская ци нападает, то ни в коем случае нельзя подпускать ее к Даньтоню, и нужно лишь стойко защищать свой Даньтонь, тогда в него не будет так легко посажено дьявольское семя. Иначе все может быть так же, как с Еченом, который был в себе слишком самоуверен, или же это может случиться, если доверишься кому-то и ослабишь свои меры предосторожности. Только в таких случаях предки дьявола смогут добиться успеха. Умрите, невежественные ничтожества. Из скопа темных туч доносился свирепый смех. Именно в тот момент, когда Нань Гунцзе, Ечен и остальные боролись изо всех сил, с неба начал доноситься страшный звук грохота. Бах! После этого звука грохота, запрет, накрывающий вокруг военный отдел Звездного моря, был разбит вдребезги, а одна вздымающуюся до небес огромная ладонь ударила по темным облакам в небе. Тут же раздался звук бум, и эти тучи подверглись сильному удару. Из темных облаков доносились страшные крики, и в итоге они исчезли без следа. Находящиеся на небе военного отдела Звездного моря люди в черном один за другим взорвались, и бесчисленное количество людей в черном вмиг превратились в прах, а те ученики военного отдела Звездного моря, сражающиеся с людьми в черном тем, не менее вовсе не пострадали. Это высокопоставленный Лонг Ди, прибыл, чтобы спасти нас. Ученики военного отдела Звездного дворца один за другим издавали громкие приветственные возгласы, и на лице каждого из них появилась радость того, что они были спасены. Кто еще помимо Лонг Ди обладает такими способностями, одной ладонью уничтожив несколько десятков тысяч людей в черном, и при этом не ранить учеников военного отдела Звездного моря? Толпа людей в сердце воспринимали Лонг Ди как существо, который сопоставим с Богом. Пока у них не появился владыка звезды, Лонг Ди был самым могущественным существом всей звезды Тянь Юань. Накрывающие темные тучи военного отдела Звездного моря наконец рассеялись с быстрой скоростью, и под запретом появилась настоящая обстановка. Тут можно было увидеть, что все дворцы военного отдела Звездного моря были разрушены, а на земле в любом месте лежали трупы учеников военного отдела Звездного моря. В этом сражении погибло примерно половина учеников военного отдела Звездного моря, и умерло трое Чжаньхуаней. Однако это бедствие уже закончилось. Безопасно. Ечен с легкостью вздохнул. Раз уж Лонг Ди атаковал, то можно уже не беспокоиться за военный отдел Звездного моря. Если бы сегодня хоть что-то случилось с Дань Тайлин или же с их ребенком, Ячен на самом деле не знал, что бы с ним стало. Суд Дао — дворец истинной жар-птицы. Шэнь Хуан сжимал середину груди, затем выплюнул сгусток крови и бессильно сидел на стуле, а выражение лица его было серо-белым. Лонг Ди атаковал, к тому же я ощутил, что душа звезды Тянь Юань наблюдала рядом. Я говорил тебе, ты ни в коем случае не сможешь добиться успеха. Шэнь Хуан словно разговаривал сам с собой. В мгновение ока, половина его лица накрылась дьявольской ци и стала свирепой, затем равнодушным голосом он начал говорить. Если бы этот Нань Гун Цзэ не совал свой нос в чужие дела, то я уже давно все успешно завершил бы. Я рано или поздно убью его, и еще того Ячена. К сожалению, тот Ячен, так же, как и ты, считает себя умником, и ввел дьявольскую ци внутрь Даньтаня, вследствие чего я уже посадил в него дьявольское семя. Кто знает, может быть, мне и не нужно будет его убивать. Шэнь Хуан начал безумно хохотать, и его лицо было довольным. Военный отдел Звездного моря. В небе Нань Гун Цзэ взглянул на Ячена и передал сообщение. Я посмотрю, возможно ли будет найти какие-нибудь улики. Будь осторожен, серьезным голосом сказал Ячен. Нань Гун Цзэ немного кивнул головой и сказал: после того, как я вернусь, то хочу попросить у тебя одну вещь. Это крага небесного огня. Ячен щупал крагу на своей руке и готовился объясниться. Если брату Нань Гун Цзэ необходимо, то я несомненно ее отдам. Нет, это не крага небесного огня, она уже мне не нужна, оставляю ее тебе. Сразу же ответил Нань Гун Цзэ и серьезным голосом сказал: я хочу взять звездный компас Сыму, который находится у тебя. Предмет Дао души звезды, звездный компас Сыму. Если бы это был другой человек, то ни в коем случае не стал бы дарить такого рода драгоценный предмет Дао души звезды, как звездный компас Сыму. Однако Ячен отличался от других людей. Нань Гун Цзэ появился и спас не только его, а также спас Дань Тайлин и их ребенка. Это большое милосердие, и что с того, если он подарит ему один предмет Дао души звезды — звездный компас Сыму? Во всяком случае, нет никакой пользы от того, что этот звездный компас Сыму будет при нем. Ячен ощутил, что в его ушах словно звучал какой-то голос, который говорил, что ни в коем случае нельзя отдавать звездный компас Сыму другим людям. Звездный компас Сыму находится в руках у моего двойника на территории клана Е. Если брат Нань Гун Цзэ захочет, то может пойти и в любое время забрать. Искренне улыбался Ячен. Однако это всего лишь один предмет Дао души звезды, и если он так важен для Нань Гун Цзэ, то что мешает Ячену отдать его Нань Гун Цзэ? Ячен верил, что Нань Гун Цзэ был человеком с высокими моральными качествами. Нань Гун Цзэ смотрел на Ячена, и на его изящном лице появилась небольшая искренняя улыбка, и он сказал: с тех пор, как я вышел из подземных лунных чертог, самое радостное событие, произошедшее со мной, это встреча с тобой. Начиная с сегодняшнего дня ты мой друг. После того, как он закончил говорить, Нань Гун Цзэ превратился в луч света и исчез в конце небосвода. Ячен ощутил, что Нань Гун Цзэ на самом деле был искренен, и смотря на силуэт Нань Гун Цзэ, Ячен немного улыбнулся. Несмотря на то, что до настоящего дня он так и не знал происхождения Нань Гун Цзэ, однако иногда для того, чтобы стать друзьями, вовсе не следует разузнавать тайны этого человека. Темные тучи рассеялись, голубое небо и белые облака снова появились в небе над военным отделом Звездного моря. Ячен только хотел пойти посмотреть положение Дань Тайлин, как неожиданно ощутил, что то дьявольское семя внутри Даньтаня немного зашевелилось, после чего его выражение лица стало холодным, и он сразу же завращал 9 звездных навыков, чтобы взять его под контроль. 9 звездных навыков неожиданно не могли ликвидировать то дьявольское семя, и даже вращая Сюань Ци не было возможности ликвидировать дьявольское семя. Это заставило Ячена немного недоумевать. На самом деле 9 звездных навыков должны были с легкостью уничтожить дьявольское семя, но почему они как раз наоборот помогали ему расти внутри Даньтаня? Ячен сморщил брови и в эту минуту не мог ничего понять. Именно в этот момент с неба военного отдела Звездного моря доносился один мрачный и властный голос. Никак не ожидал, что предки дьявола неожиданно осмелятся атаковать материк Тянь Юань. Я сразу же не проверил, промедлил на шаг и позволил предкам дьявола принести такой большой ущерб для военного отдела Звездного моря. Это был голос Лонг Ди. Выжившие ученики военного отдела Звездного моря один за другим встали на колени. Большое спасибо, высокопоставленный Лонг Ди, что спасли нас. Мы бесконечно вам благодарны. Пенхуан, Юйхуан, Санхуан и остальные один за другим поклонились, и только лишь Ечен стоял и не двигался. «Большое спасибо высокопоставленный Лонг Ди, за то, что спасли нас!» Ечен сложил руки в знак почтения. «Вставайте!» В небе, словно раскат грома, доносился голос Лонг Ди. «Это дело очень сомнительное, на самом деле, когда предки дьявола атаковали, то мы Шишини несомненно должны были учуять дьявольскую ци, однако предки дьявола в таких больших масштабах атаковали военный отдел Звездного моря, а мы Шишини неожиданно вообще не почувствовали. До этого, Ечен тоже заметил что-то неладное, ведь если бы не было человека, который действовал сообща с предками дьявола, то разве такая крупномасштабная атака предков дьявола могла убежать от глаз Шишини? Поэтому, когда Пенхуан, Юйхуан, Санхуан и толпач Жаньхуани хотели приблизиться к Дань Тайлин, Ечен преградил им путь. До этого я использовал мысль и проверил военный отдел Звездного моря, и тогда заметил, что в небе над военным отделом Звездного моря все было окутано магией, и если кто-то случайно не оставил бы на этой магии небольшую трещину, то дьявольская ци не просочилась бы, и мы Шишини, пожалуй, до сих пор не почувствовали ничего. Тогда военный отдел Звездного моря несомненно был бы стерт до основания. Ечен снова все обдумал и понял, что скорее всего ту щель оставил Нань Гун Цзэ. Такого рода огромные иллюзии невозможно расставить в течение 1-2 дней, только что я проверил мыслью другие места, и не только в военном отделе Звездного моря, также вокруг суда Дао и остальных 15 военных отделах кто-то расставил что-то похожее на формации. Такого рода объем работы как минимум можно будет завершить в течение нескольких лет. Холодным голосом говорил Лонг Ди, а в тоне его речи была ярость. По-видимому, помимо военного отдела Звездного моря предки дьявола разместили предателей в суде Дао и в каждом военном отделе. Если бы не сегодняшние события, то мы несколько шишеней до настоящего времени находились бы в неведении. Услышав слова Лонг Ди, толпа людей военного отдела Звездного моря обменивались растерянными взглядами, а за их спиной просачивался холодный пот. Изначально среди них был человек, который такой долгий период времени строил коварные планы, а они все это время ничего не знали. Те, кто смогли выжить, на самом деле были счастливчиками. Противник использовал очень заумные методы, все эти расстановки никогда не были использованы на звезде Тянь-Юань, только поэтому им получилось обмануть глаза Шишини. По-видимому, в суде Дао, в каждом военном отделе нужно навести порядок, сказал Лонг Ди, затем скоп могущественного и холодного давления застилал небо. Толпа Чжаньхуани военного отдела Звездного моря и еще простые ученики все встали на колени и сказали: «Просим высокопоставленного Лонг Ди тщательно все проверить. Вы, думаю, знаете, с какой целью они прибыли». Все люди ощутили, что пристальный взгляд Лонг Ди внимательно осматривает каждого. «Высокопоставленный Лонг Ди, те предки дьявола должно быть прибыли из-за Дань Тайлин». Ечен сложил руки в знак почтения и сказал. Лонг Ди взглянул разок на Дань Тайлин, которая стояла за спиной Ечена, задумался на некоторый период времени и, словно все поняв, сказал: «Я понял, я скажу одному Шишиню женщине приглядывать за Дань Тайлин». Глава 682. Дьявольское семя. Сердце Ечена вздрогнуло, он не знал, что именно узнал Лонг Ди. На самом деле, пусть даже если предки дьявола уставили свой пристальный взгляд на Дань Тайлин, но Лонг Ди нет необходимости просить одного Шишиня женщину, чтобы она специально приглядывала за Дань Тайлин. Конечно же, эта женщина Шишень вовсе не будет все время находиться рядом с Дань Тайлин, а только лишь время от времени будет уделать ей внимание. Лонг Ди так сказал, и Ечен осознал, что Дань Тайлин находится в опасности. По-видимому, Дань Тайлин очень важна для предков дьявола. Только что у Дань Тайлин были боли в животе, и Ечен все же полагал, что она уже родит, однако сейчас все прошло, к счастью, это была ложная тревога. Если бы Дань Тайлин сейчас родила бы, то для Ечена это считалось немного неподобающе, потому что Ечен беспокоился, что те опасные события, которые только что произошли, могли повлиять на душевное состояние Дань Тайлин. Теперь он постоянно должен быть рядом с Дань Тайлин, иначе если предки дьявола не захотят ее оставить, то Дань Тайлин может оказаться в опасности. Я вспомнил. Сан Хуан неожиданно закричал и сразу же посмотрел на Пен Хуана. Те столбы, наполненные печатями формации снаружи, разве не Пен Хуан приказал нам отправить людей, чтобы их установить? Тогда мы все не понимали, для чего будут использоваться эти столбы. Мысль Цанхуана с быстрой скоростью осмотрела военный отдел Звездного моря снаружи, и он обнаружил, что те столбы уже полностью были разрушены. Изначально те столбы использовались для создания магической формации. Юйхуан словно тоже неожиданно что-то вспомнила, широко раскрыла глаза и посмотрела на Пэнхуана. Очевидно, что она тоже все вспомнила. Они ни в коем случае не могли даже подумать, что все время находившийся рядом с ними Пэнхуан неожиданно окажется человеком предков дьявола. В этот момент выражение лица Пэнхуана стало мрачным. До этого он уже думал о том, что эти формальности могут его раскрыть, поэтому был очень сильно напряжен. Он хотел выйти сухим из воды, но никак не ожидал, что Цанхуан и Юйхуан выведут его на чистую воду. Его выражение лица стало яростным, он превратился в огромную птицу Пэн и набросился в сторону Ечина и Дань Тайлин. Его сердце переполняло ненависть, ведь их изначальным планом было, после окончания формирования магической формации вокруг военного отдела Звездного моря, предки дьявола должны были ему помочь посеять дьявольские семена в тела всех людей, и когда они разрушили бы магическую формацию, внутри военного отдела Звездного моря никто не был ранен, и пусть даже если это была толпа шишеней, все равно не смогли ничего почувствовать. Только лишь он никак не ожидал, что сюда неожиданно прибудет Наньгун Цзэ и разрушит их планы. К тому же могущество меча Тени Сумерек в руках Ечина намного превысило его предположения. После того, как тому высокопоставленному человеку отрубили руку, Пэнхуан хотел приблизиться к Дань Тайлин, убить ее и потом сбежать, но он никак не ожидал, что Ечен будет такой настороженный и не позволит ему приблизиться к Дань Тайлин. Вспоминая это, Пэнхуан был в сильной ярости, ведь до этого у него было немало шансов убить Дань Тайлин и ребенка в ее животе. Однако предки дьявола хотели взять под контроль Дань Тайлин и ее ребенка, в итоге сейчас потерпели неудачу, Лонг Ди и остальные, пожалуй, стали более настороженней. Пэнхуан превратился в огромную птицу Пэн и набросился на Ечина, а Ечен пристальным и равнодушным взглядом смотрел на Пэнхуана, и уже активировал меч Тени Сумерек в своих руках. «Мерзкая тварь, ты еще осмеливаешься тут бесчинствовать!» Лонг Ди яростно хмыкнул. Пэнхуан ощутил, что его тело подверглось многочисленным ударам, затем он выплюнул сгусток свежей крови и отлетел назад. Лонг Ди только лишь хмыкнул и уже нанес Пэнхуану тяжелые ранения. Пэнхуан упал на землю, и как бы ни старался, у него не было сил подняться. «Схватите его и приведите ко мне», — мрачным голосом сказал Лонг Ди. «Раз уж получилось разоблачить Пэнхуана, тогда нужно будет уцепиться за эту зацепку». Цанхуан, Юйхуан и остальные схватили Пэнхуана. И в этот момент в глазах Пэнхуана мелькала дьявольская ци, и с полной ненавистью он пристально смотрел на Ечина, словно у него с Ечином была лютая вражда. Высокопоставленный Лонг Ди, в него было посажено дьявольское семя. Дьявольское семя предков дьявола очень сильное, и если дьявольская ци попадает внутрь тела, то в большей вероятности может взять это тело под свой контроль. «Лонг Ди и еще господа, прошу вас быть более осторожными», — поспешил сказать Ечен. Только что он все же лично убедился, насколько могущественным является дьявольское семя предков дьявола, и даже 9 звездных навыков не смогли полностью его ликвидировать. Дьявольская ци может посеять дьявольское семя внутрь тела. Лонг Ди сильно сморщил брови, по-видимому, за эти несколько десятков тысяч лет предки дьявола снова эволюционировали. До этого предки дьявола должны были схватить человека, и только так могли в его тело посадить дьявольское семя, и к тому же культиваторы на границах Шишень могли легко это ощутить. Он никак не ожидал, что только лишь погрузив внутрь тела дьявольскую ци, можно будет посадить дьявольское семя. До этого тело на уровне Шишень невозможно было паразитировать семенами предков дьявола, потому что культиватор на границах Шишень мог, полагаясь на свою сюань ци, уничтожить дьявольское семя. Неизвестно, какого сейчас степени стали дьявольские семена. На сердце Лонг Ди был холод, а в глазах промелькнула тревога. Предки дьявола – это один очень страшный род, потому что они непрерывно сражаются с разными родами в космосе и могут непрерывно эволюционировать свое тело. С очень слабого рода они постепенно стали очень могущественными, и даже души звезд начали испытывать по отношению их страх, потому что они были существами, которые могли поглотить душу звезды. Так как они могли непрерывно эволюционировать, то на сердце людей – диких зверей и зверей Сюань ощущалось глубокое беспокойство. Если предки дьявола продолжат эволюционировать, а люди, дикие звери и звери Сюань и душа звезды не будут становиться еще сильнее, то в итоге люди, дикие звери, звери Сюань и душа звезды будут стерты с лица земли, а точнее станут существами с жестокими принципами. Пэн Хуан под конвоем направился во дворец Чжань Хуани. Неизвестно, сможет ли Лонг Ди добыть какую-нибудь полезную информацию от Пэн Хуана. Беспорядок успокоился, выжившие люди начали восстанавливать построение военного отдела Звездного моря. Помимо Пэн Хуана, Гао Яна и остальных тоже взяли под стражу, и пока они не убедятся, что они не вступили в заговор с предками дьявола, их не отпустит. Ечен все время был рядом с Дань Тайлин и защищал ее, и несмотря на то, что опасность была устранена, и еще была одна женщина Шишень, которая наблюдала за этим местом, однако на сердце Ечена по-прежнему было неспокойно. Этот период времени он несомненно должен хорошенько позаботиться о Дань Тайлин. Ечен вместе с Дань Тайлин вернулись в их отдельный дворец внутри военного отдела Звездного моря. Только что я видела душу звезды Тянь Юань. Душа звезды Тянь Юань — это оказывается одна прекрасная женщина. Дань Тайлин слегка гладила свой живот и говорила Ечену. Она сомкнула свои брови, словно о чем-то задумалась. Души звезд похожи на существа в виде души, и они могут принимать любой образ, включая женщину, сказал Ечен. Даже душа звезды уделяет внимание Дань Тайлин, но почему? Однако, раз уж душа звезды внимательно наблюдает за этим местом, тогда должно быть Дань Тайлин будет более безопаснее. Вплоть до сегодняшнего дня Ечен все еще не встречал душу звезды Тянь Юань, и согласно этой всезнающей и каждый день за ними наблюдающей души звезды, у Ечена были своего рода особенные чувства. У него в сердце не было ни капли ненависти, но тем не менее также и не было такой уж большой симпатии. Потому что душа звезды Тянь Юань является самым властным существом, словно бог, взирающий на всех живых существ с высоты, а Ечен тем не менее человек, который не согласен связывается оковами души звезды, и то, что есть кто-то, кто каждый день наблюдает за ним, и даже может контролировать его судьбу, вызывало у него немного негативные эмоции. Конечно же Ечен понимал, что люди, дикие звери, звери Сюань и душа звезды Тянь Юань связаны между собой, и эти рода существуют благодаря этой взаимосвязи, никто не может покинуть никого. Неизвестно, что же собирается делать душа звезды Тянь Юань. В голове Ечена невольно всплыли слова Шишеня Сюань Лина, которые он сказал, когда уходил. Шишень Сюань Лин сказал, что нужно принять меры предосторожности замыслам души звезды. Неужели у душ звезд есть какие-то плохие замыслы? Однако эти мысли только лишь промелькнули в его голове, затем Ечен снова вспомнил слова владыки звезды Син Сюана, которые он сказал на 9 уровне башни запретной земли человеческих душ. Владыка звезды Син Сюан можно считать был очень откровенным, и он сказал, что между людьми и душами звезд не может быть главных и второстепенных, а что это два самостоятельных рода. Люди на самом деле нуждаются в энергии души звезды, однако совершенно незачем быть глупо преданным по отношению к душе звезды. Люди могут сами становиться еще более могущественнее и схватить в свои руки свою судьбу, и не нужно полностью полагаться на других. Ты хорошенько отдохни. Ечен нежно взял руку Дань Тайлин и тихо говорил. В этот момент он ощутил, что внутри его тела то дьявольское семя немного зашевелилось. Внутри этого дьявольского семени было немного убийственной ци, и казалось, что один голос призывал его убить Дань Тайлин. Это дьявольское семя неожиданно хочет взять его под контроль, это ни в коем случае нельзя допустить. По-видимому, настал момент, когда невозможно будет решить эту проблему. Дань Тайлин немного кивнула головой и, опираясь села на кровать, она немного обеспокоенным взглядом посмотрела на Ечена и увидела, что выражение лица Ечена было немного нехорошим. «Ечен, что с тобой?» – нежным голосом спросила Дань Тайлин. Ечен взглянул на Дань Тайлин и видел, что на ее белых щеках промелькнуло немного материнского блеска. Это совсем не было похоже на ту возвышенность и холодное выражение лица, как раньше. В ее лице была своего рода нежность, которую было тяжело передать словами. Смотря на нежный взгляд Дань Тайлин, в сердце Ечена промелькнула решительность. В любом случае он должен будет защитить Дань Тайлин и сына. Ечен покачал головой и сказал, «Со мной все нормально». Он взял меч Тени Сумерек, который был за его спиной, и передал его в руки Дань Тайлин, затем серьезным голосом сказал, «Если позже со мной случится что-то необыкновенное, то сразу же используй меч тени сумерек и убей меня». Услышав слова Ечина, Дань Тайлин обеспокоенным взглядом посмотрела на Ечина. «Ничего страшного, это всего лишь один двойник», — Ечен утешая говорил Дань Тайлин, затем настойчиво говорил: «Я уже передал новость другому двойнику, и пока мой другой двойник не придет, ты должна хорошенько защищать себя». Говоря, он взглянул вдаль в окно и ощутил, что пара глаз как раз пристально наблюдают за этим местом, и это был один культиватор на границах Шишень. Пусть даже если дьявольская ци внутри тела Ечина взорвется, и если он начнет делать какие-либо действия, которые могут угрожать жизни Дань Тайлин, тот Шишень несомненно сразу же атакует его. Дань Тайлин вспомнила те слова, которые Ечен только что сказал Лонг Ди, и немного кивнула головой. Она уже почти все поняла, и думала, что, к счастью, это был всего лишь один из двойников Ечина. После того, как Ечен передал меч тени сумерек Дань Тайлин, то сел, поджав ноги на землю. Дьявольское семя внутри его тела уже начало вырываться наружу, и эти нити дьявольской ци начали незаметно атаковать 9 звезд внутри тела Ечина. Ечен немного не мог понять, почему, как бы он ни старался, 9 звездных навыков и сюань ци внутри его тела не могли подавить дьявольское семя, а наоборот, словно между ними образовывались небольшие признаки слияния. Та дьявольская ци с быстрой скоростью расползалась по телу, и то дьявольское семя непрерывно хотело взять под контроль мысли Ечина, чтобы заставить Ечина убить Дань Тайлин. Несомненно, есть кто-то, кто полностью контролирует это дьявольское семя. «Хочешь взять меня под контроль? Это просто невозможно». Ечен равнодушно хмыкнул, и ярость в его сердце начала увеличиваться. Это дьявольское семя слишком уж недооценивает его, неожиданно хочет взять его под контроль и заставить его убить собственную жену и ребенка. Это на самом деле смешно. У сюаньцы нет возможности противостоять дьявольскому семени. Ечен немного подумал и начал активировать душу. Скоб за скобом энергии души с быстрой скоростью начал искать по всему Даньтаню. После того, как дьявольское семя ощутило энергию души, то сразу же начало немного дрожать от страха и хотело спрятаться внутри Даньтаня. Ечен немного понял. Это дьявольское семя было существом на одном уровне с душой, поэтому, когда он активировал сюань ци, это не принесло никаких результатов, и только лишь использовав душу можно будет подавить его. Глава 683. Воспоминания дьявольского семени. То дьявольское семя неизвестно куда именно спряталось, но непрерывно выпускала скоб за скобом дьявольской ци, мешая Ечену, а потом спряталась внутри Даньтаня. Ечен использовал душу и осмотрел каждый цзунь Даньтаня, но вслед за тем, что дьявольская ци увеличивалась, то она все больше пробуждала какие-то вещи в глубине тела Ечена, и сердце Ечена наполнялось своего рода жестоким настроением. Когда он использовал душу, чтобы противостоять дьявольскому семени, Ечен неожиданно смутно увидел кое-какие картины, словно все это былым сном. Ечен во сне видел, как он был одним дьяволом, который жестоко убивает большое количество человек. Также он видел, что он был одним мудрецом, который возглавлял толпу существ, блуждающих в этом пустынном мире. И еще у него был сон, где он был заперт в одном древнем бронзовом дворце в глубине звездного неба, но в итоге этот бронзовый дворец взорвался и превратился в пыль. 8 прерывистых сновидений, 8 отрывков, словно все это произрастало из прошлого и настоящего. У Ечена было своего рода предчувствие. Неужели все то, что он увидел, имеет отношение к метательному ножу? Ечен хотел из этих сновидений найти ответ, но в итоге не нашел даже зацепки. То дьявольское семя словно возбуждало дьявольские мысли Ечена, которые были спрятаны в глубине его сердца. Внутри Даньтаня тот маленький золотистый человек, который был такой же внешностью, как и Ечен, выпускал несравненную дьявольскую ци, и эта ци была сильнее дьявольской ци от дьявольского семени. Два вида дьявольской ци яростно противостояли друг другу внутри тела, а Ечен сильно нахмурил брови. Одна из видов дьявольской ци происходила от дьявольского семени, и Ечен не хотел, чтобы она взяла его под контроль, а другой вид дьявольской ци происходил из его тела, и он был очень хорошо знаком его душе. Однако Ечен вовсе не знал, хорошо это или плохо, если этот вид дьявольской ци возьмет его под контроль. Выражение лица Ечена было очень мучительным. Дань Тайлин была рядом и обеспокоенно смотрела на Ечена. Следуя за изменением времени, Дань Тайлин словно увидела, что из тела Ечена вышел один силуэт дьявола, и тот дьявол держал в руках гарпун, а внешний вид его был очень свирепым. После того, как она отчетливо ощутила ци, исходящую от этого дьявола. Дань Тайлин невольно сделала несколько шагов назад. Она сразу же вспомнила то, когда они были на запретной земле Цзиньюй, и душа Ечина неожиданно превратилась в одного огромного дьявола, который потом убил того призрака под землей запретной земли Цзиньюй. Тогда Ечен полностью потерял рассудок. В эту минуту, когда Дань Тайлин смотрела, не сводя глаз на этого дьявола, то она ощутила, что перед глазами этот дьявол обладал намного могущественной силой, чем тогда на запретной земле Цзиньюй. Однако глаза у этого дьявола были чистыми, и когда он смотрел на нее, то словно у него не было той убийственной ци, как раньше, а было больше нежности. Дань Тайлин гладила свой живот, и она ощутила, что у ребенка в ее животе была очень родственная ци с душой Ечина. Поэтому, когда этот дьявол ощутил эту ци, не был таким жестоким, как раньше, а постепенно стал мутным, и затем вошел внутрь тела Ечина, исчезнув без следа. Неизвестно, в каком состоянии сейчас Ечен. Дань Тайлин пристально смотрела на Ечена и боялась, что с ним может случиться что-то непредвиденное. Ечен по-прежнему сидел, поджав ноги на земле, и внутри его тела бурно противостояли два вида дьявольской ци. Нельзя не сказать, что дьявольская ци предков дьявола была очень могущественной, однако если сравнить ее с дьявольской ци, которая была спрятана внутри тела Ечена, то казалось, что она немного уступает ей. Ечен сам выпускал дьявольскую ци и постепенно подавлял дьявольскую ци дьявольского семени. После того, как душа провела тщательные поиски внутри Даньтаня, то в итоге нашла местонахождение того дьявольского семени. Это дьявольское семя превратилось в существо, которое было, словно пыль, и спряталось в одной душе системы дерева. Душа Ечена превратилась в маленького демона, затем схватила ту душу системы дерева, а потом его рука направилась внутрь души системы дерева, чтобы схватить дьявольское семя. Это дьявольское семя неожиданно спряталось в одной душе системы дерева, и можно сказать, спряталось оно очень глубоко. В конце концов, это дьявольское семя было только что посажено в него, и оно все еще не вылупилось, поэтому его реальная сила была немогущественной. Если бы это дьявольское семя вылупилось, то могло слиться воедино вместе с Сюань Ци Ечина. Насколько бы была могущественной Сюань Ци Ечина, настолько бы могло стать сильнее дьявольское семя, и в таком случае Ечину действительно было невозможно ликвидировать это дьявольское семя, а пришлось бы только умереть вместе с ним.